спустилась прямо в огромную черепаховую змею. Когда он вошел в тело существа, он почувствовал несравненно комфортное ощущение. Казалось, что тело черепаховой змеи изначально воспитывалось душами. Нин даже чувствовал, как его собственная душа начинает укрепляться с предельной скоростью. Какая потрясающая скорость продвижения! Скорость, с которой укрепляется моя душа, даже быстрее, чем скорость, с которой она исцелялась, когда я визуализировал образ матери Нюева. Нин вздохнул с абсолютным изумлением. Он, наконец, понял, почему, несмотря на то, что у многих бессмертных были довольно слабые души на стадии Ваньсин, по достижении первобытного уровня, они сразу получали божественную силу. Именно потому, что в первобытной черепаховой змее душа усиливалась с поразительной скоростью. Это было похоже на траву, сеющуюся в плодородную грязь, а затем быстро растущую из нее. Грохот. Черепаховая змея развернулась полностью. Инь и Ян пересекались на панцире черепаховой змеи. Внезапно возникло золотое пламя, пылающее невероятной теплотой, которое было абсолютно безвредно для черепаховой змеи. Это был первобытный огонь, который мог использовать каждый первобытный даист. Вжух. Огромная черепаховая змея довольно плавала в огромном море элементарного ки. Глаза и головы существа казались чрезвычайно живыми и умными, как будто они были настоящими живыми существами. Что касается тысяч звезд, солнца и луны, они продолжали посылать свою концентрированную элементарную сущность. Барахтаясь, черепаховая змея продолжала медленно расти. Спустя еще долгое время звезды, золотое солнце и нефритовая луна окончательно перестали посылать свою сущность. Ранний первобытный этап. Гигантская первобытная черепаховая змея высказалась на человеческом языке. Энергия внутри жемчуга солики первобытной воды действительно замечательна. Она была полностью израсходована только после того, как я прошел весь путь до раннего первобытного этапа, а затем укрепил свою базу.